«Развитие философии и богословия на Западе», Ансельм Кентерберийский. Никакие реформы не дали бы результатов, если бы Западная Церковь не осознала, что необходимо поднимать религиозную культуру народа и способствовать просвещению суеверных и неграмотных масс. Помимо организации школ для духовенства, в монашеских кругах начали изучать античную философию, читать произведения еврейских и арабских мыслителей. В просветительской деятельности поддержку монахам оказывали и некоторые папы, особенно Сильвестр II, занимавший римский престол с 999 по 1003 год, а позже и Григорий VII. После периода упадка в монастырях и церковных школах реформированный клир ревностно занялся науками. Тип епископа-солдата уходил в прошлое. Уже к концу XI века в Западной Церкви появилось больше выдающихся философов, богословов, историков и поэтов, чем за несколько предшествующих веков. Духовное и культурное наследие Церкви подготавливалось в тиши монастырских школ и библиотек. Особенно прославилась монастырская школа в Санкт-Галене на территории нынешней Швейцарии. В ней велась основная работа по переписке книг. Монахи-переписчики пользовались особым уважением, для их работы всегда был готов отдельный зал, а над столом висели изречения, подобные следующему: «Чудесное занятие – писать книги, и пишущего ждет верная награда». Переписчики были окружены ореолом благочестивых легенд. Так про одного монаха рассказывали, что, когда у него догорела свеча, пальцы его засияли таинственным светом. Монастырские библиотеки хранили огромные коллекции сокровищ мировой культуры. Помимо христианской, здесь были представлены произведения античной и арабской литературы. Книжным делом занимались не только монахи, но и монахини. В монастырских школах вырабатывались новые педагогические принципы обучения. Если раньше успех воспитания видели в суровости учителя, то теперь влиятельные мыслители, в частности, знаменитый философ и педагог Ансельм Кентерберийский, речь о нем пойдет чуть ниже, восстал против мнения, что основа воспитания – плетка. Он особенно настаивал на предоставлении ученикам свободы в развитии. Искусственные и суровые условия, по его словам, калечат души. В сфере богословия ученые искали ответы на наиболее волнующие проблемы нравственно-религиозной жизни, на хилиастические настроения и аскетические движения, возникшие в ответ на упадок предыдущих веков. Новые задачи, которые поставили перед церковью Клюнийцы и папа Григорий VII, требовали большой теоретической умственной работы. Философские споры уже начали вновь волновать умы и требовали разрешения. Переводы греческих писателей, особенно Иоанна Дамаскина, давали Западу неисчерпаемый источник новых идей и размышлений. Бурный рост арабской философии требовал достойного христианского ответа. Философы искали новые формы выражения богословских понятий, прежде всего задаваясь вопросом о границах познания, о соотношении разума и веры. Свое наиболее полное выражение философско-религиозные искания эпохи нашли в системе выдающегося философа и богослова Ансельма, епископа Кентерберийского, годы жизни с 1033 по 1109. Ансельм прожил долгую и богатую событиями жизнь. Он был видным церковным деятелем и мыслителем, проводником идеи Григория VII в Англии. В 1099 году он предпринял попытку соединения церквей, а незадолго до своей смерти стал свидетелем первого потока крестоносцев, двинувшихся в Палестину. Ансельм снова в полной мере ввел в богословие идеи блаженного Августина. Отдавая дань зарождавшемуся увлечению рационализмом, Ансельм стремился доказать бытие Божие простым рассуждением. Сначала Ансельм считал свое желание искушением, но в конце концов изложил в книге «Прослогион» рациональные доказательства бытия Божия так, как он их видел. Первое доказательство Ансельма сводилось к понятию абсолютного, совершенного добра и блага. Благо проявляется в самых различных фактах бытия, но оно должно существовать и само по себе, как независимое благое существо. Это существо и есть Бог. Второе доказательство связано с причинностью вещей в природе. Всякая вещь в мире имеет причину. Мир же, как сумма вещей, тоже должен иметь причину, но такую, которая сама была бы уже беспричинна и обладала творческой мощью, то есть сама была бы способна стать причиной. Это безусловная конечная первопричина и есть Бог. Третье доказательство заключается в понятии и развлечении степеней совершенства. Один предмет совершеннее другого, а раз есть сравнительное совершенство, то должно быть и несравненное совершенство, которое есть Бог. Наконец, четвертое доказательство Ансельм излагает следующим образом. Даже безумец должен признать, что в его уме есть идея о существе, выше которого нельзя представить себе ничего. И несомненно, что этот объект, выше которого нельзя представить ничего, пребывает не в одном только уме, потому что если бы он пребывал только в уме, то можно было бы, по крайней мере, предположить, что он пребывает также и в действительности. И такое условие делает существо высшим, чем существо, пребывающее только в мышлении. Поэтому-то наверняка существует такое существо, выше которого ничего нельзя представить ни в мышлении, ни в действии. Стремление Ансельма облечь вероучительные положения в рациональную систему приближало средневековую богословскую мысль к святоотеческому наследию. При этом Ансельм вовсе не переоценивал возможности разума. Безусловный сторонник догматического авторитета, Ансельм считал, что его доказательства совершенно необязательны для христианской веры. Действительно, мученики шли на костры отнюдь не во имя конечной причины и необходимого следствия. Только тогда, когда вера становится живым опытом, она начинает обращаться к разумным логическим предпосылкам, и вероучение таким образом есть лишь теоретическое обобщение, осмысление веры. Уже имея веру, нужно, по словам Ансельма, познавать то, во что веришь. Помимо вопросов логического обоснования бытия Божьего, проявлений Бога в мире, Ансельму Кентерберийскому принадлежат детально разработанные концепции о первородном грехе и искуплении, концепции, во многом определившие пути развития схоластики. Своеобразным было понимание Ансельмом сущности зла и свободы воли человека. Если свобода до сих пор традиционно рассматривалась как свобода выбора между добром и злом, то Ансельм исходил из учения апостола Павла и блаженного Августина. «Все добро исходит от Бога, свобода же – это свобода сохранения добра». Тайна Святой Троицы также была предметом размышлений для Ансельма. В Божественном Логосе ему виделись вечное самопознание и самолюбовь Бога. Если Иоанн Скотта Реугена только приближался к основным методам и идеям схоластического богословия, то Ансельма Кентерберийского часто называют отцом схоластики. Признанный крупнейшим западным богословом в период между Блаженным Августином и Фомой Аквинским, Ансельм Кентерберийский оказал значительное влияние на многих выдающихся теологов и философов, в том числе и современных.